то Иисус мог бы родиться и таким, но нечем хотел привлекать людей. И даже не соизволил учиться пойти куда-то. Вы помните выражение Священного Писания? Как он знает Писание, не учившись? Я не говорю, что мы не должны учиться. Вы не берете это за основание, что мы тоже будем так. Но он, будучи Сыном Божиим, даже не хотел эти корочки иметь, чтобы мы сказали, а он все-таки кончил что-то. В нем было достаточно благодати, достаточно божественной силы, чтобы компенсировать все человеческие недостатки и покрыть лихвой. И ходили за ним толпы народа, правда? А почему ходили? Ну, он говорит, что, мы вас послали его привести. Почему вы его не привели? Да, говорит, никогда человек не говорил так, как этот человек. Вот что привлекало. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Да, говорит, что, и вы прельстились? Пожалуйста, сила слова в устах его было сильно. Учение. Никакого соблазна не подал никогда. Хотя соблазнялись и на нем. Да Библия так говорит. Откуда у него такие силы? Не его ли мать называется Мария? Мы же его сестер знаем и братьев знаем. И соблазнялись о нем. Но все было дело в том, что он не дал соблазна. А соблазн скрывался в самих тех, кто наблюдал за ними. Исполняли слова Павла, хотя это, конечно, до Павла было, когда говорит, для чистых все чисто, а для скверненных и нечистых нет ничего чистого. Почему? Вы помните, какой ответ? Потому что осквернены ум их и совесть их. И когда у человека осквернен ум и совесть, для него не будет ничего чистого. Вы к нему придете с открытой душою, от всего сердца. А он будет думать, это он хитрит. Почему? У него разум осквернен. Он думает, что вообще подлецы вокруг ходят. Что все обманщики. И вот ему, ты к нему с самым лучшим расположением сердца. А он будет соблазняться. Говорит, да то, да он захотел мне сделать добро, да не может такого быть. Он что-то имеет. Это он специально что-то, у него расчет есть. Почему? Вы думаете, Давид хотел Саула пощадить? Ни в коем случае. Но у Саула подозрение родилось. Когда женщины пели, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч, то стало очень неприятно Саулу. И он стал с подозрением смотреть на Давида. Дьявол осквернил ему разум. И что не делал Давид? Он пощадил, жизнь ему пощадил, жизнь ему сохранил. Он заплакал на короткое время, а после опять собрался, опять гоняться за ним. Почему? Там уже не просто осквернение разума, там уже одержимость, конечно, была. В этом есть разница. Но, скажите, сколько у нас подозрений бывает? Он говорит, лукавые подозрения. Поэтому мы сегодня на этом и останавливаемся немало, на этих вопросах. Для того, чтобы в действительности хранить свое сердце чистым и разум. И еще раз напоминаю, что все осквернение начинается с разума. И как они не стремились иметь Бога где? В разуме, то и предал их Бог превратному уму, делать непотребство. И там перечислено целая вереница непотребства. Но началось с головы. Если бы Бог был в разуме, как он может быть в разуме? Священное Писание. Человек соизмерил бы, сказал бы, стоп. А Библия-то говорит, так нельзя поступать. Так нельзя делать. Нельзя принимать там Божье поношение на ближнего. Клеветать нельзя. Но так как в это время разум закрыт, дьявол находит место. А он не постесняется воспользоваться даже апостолом. Это тоже не ново, что я скажу. Когда Христос объявил что ему придется идти на крест, то дьявол, знаете, что сделал? Воспользовался Петром, который подошел и говорит ему: будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Вы помните ответ? Отойди от меня, сатана. Разум не сбодрствовал. Не смог различить, откуда пришли эти мысли. Как было с Ананией и Сапфирой. Поэтому вот это бодрствование, ну, очень важно. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь всем предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. И Петр отверз уста свои и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Вот это надо запомнить очень хорошо. Что Бог нелицеприятен. И кто бы ни делал грех, Бог будет называть его грешником. Или ты просто только что покаялся, или ты 30 лет верующий, или ты родовой член, как бы сегодня, или ты епископ, если даже, может, выше. Если грешник, то грешник. Бог нелицеприятен. Он послал сынам Израилю слово. 36 стих читаю. Благовествуя мир через Иисуса Христа, все есть Господь всех. Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Посмотрите, какие этапы жизни. Оказывается, даже со святым человеком может такой путь повториться. Мы тут часто думаем, и склонны, не разобравши, выносить определения свои, потому что у него так жизнь не получается, потому что грешник. Если бы, говорит, Бог был с ним, то неужели Бог допустил бы такое? Вы знаете, даже ученикам было неудобно разумительно, что Иисус пойдет на крест. Но его путь был такой. Его путь был такой. Всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелем, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили, по воскрешению его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Вы помните, о чем мы рассуждали? Кто мог быть апостолом? Кто помнит? Кто мог быть апостолом? Кто с ним ходил, видел его? Уже, допустим, апостольское служение, но я согласен, что в той силе, если человек предан Господу, и у Бога есть на то определение, может совершать. Но вот теми первыми, вы помните, как выбирали Матфея? Его надобно, чтобы один из тех, который во время жизни Иисуса на земле ходил с ним, был избран. Правда, апостол Павел был избран, ну, уже не при жизни Иисуса на земле. Но Иисус ему все-таки явился сам, правда? И он говорил, что я, говорит, избран не человеками и не через человека. Сегодня человеки поставляют апостолов. То вот пример, когда были избраны апостолы не человеками и не через человека. Вот Господь сам явился ему. Остановил его, после явился в храме, беседовал с ним, когда он был в выступлении, помните? И он сказал ему: пойди, тебя здесь не примут, пойдешь к язычникам. Здесь еще раз подчеркнуто, что не всему народу Иисус являлся по воскрешении живым. И ел, пил не со всеми, но свидетелем, предизбранным от Бога. Вот не написано избранным, а то есть те, которых Бог предусмотрел. И он не ошибся. Поэтому, когда мы говорим о некоторых вещах, которые говорили раньше, то мы прекрасно даем отчет, что Бог знает наперед все, предвидит. И поэтому я еще раз напоминаю, что такое учение неправильное, когда говорят, что одних Бог сотворил в рай, а других сотворил в ад. Бог всем предназначил судьбу, чтобы человек мог спастись и иметь жизнь вечную. Но люди гибнут из-за неверия своего. А Бог наперед знает, предусматривает, что он погибнет, но на это не обращает как бы внимания. Как было и с Иудой, помните? Жребий апостольства, такое было определение, но пророчески сказал, что он его предаст. Он не оценит той милости, которую получит от Бога. И даже до последнего момента, что не лишний раз еще раз напомнить, не раскрывал его. И даже в Гефсиманском саду, когда пришли его братья впереди Иуда, то Христос сказал ему так: «Друг, для чего ты пришел?» Но Иуда, конечно, уже не мог повернуть назад, потому что дьявол его уже занял. Ну, а вина какая была, вы знаете. Был вор, любил деньги, это его и погубило. Недаром написано, что корень всех зол есть что? Сребролюбие. Кажется, ну что такое сребролюбие? Ну разве это железка? Оказывается, она имеет силу. Не железка, конечно. Тот, кто стоит за нею, имеет силу. Но вот так. Корень всех зол есть сребролюбие, которому продавшись, некоторые уклонились от истины и сами себя подвергли многим скорбям. В искушение падали и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, счастлив тот человек, кто имеет деньги и к ним не привязан. Вы хорошо понимаете, что дело не в количестве. В одной их много, он не привязан, в другого там где-то 10 рублей лежит, и он за них дрожит. Но, наверное, все-таки, кто много имеет, тому труднее. Скажем, о, тебе десятину дать, это будет $1, а мне десятина, это будет 500. То тебе просто дать, а вот мне как дать? Вы понимаете, как люди считают? А в самом деле, какая разница? Наоборот, если больше, то легче, правда? Оказывается, не так. Вот такую силу имеет вот это явление, на что Христос неоднократно обращал внимание. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть, определенный от Бога, судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Почему они определили, что дар Святого Духа излился на язычников? Вот здесь есть пояснение, библейское. Не наши выдумки, не то, как мы сегодня пытаемся объяснить, как они разобрали, что Дух Святой излился на язычников. Здесь прямое объяснение. Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Это был то знамение и тот показатель, что эти люди были крещены Духом Святым. И смотрите, что интересно, когда Дух Святой сошел на них? Прежде всего, когда Петр еще говорил слово. Вот это самый сильный инструмент, самое сильное оружие, которое открывает путь к сердцу человека. И когда Петр еще говорил слово, Дух Святой сошел на них. И что он говорил? Он говорил все об Иисусе Христе. И вот эта проповедь, наверное, самая сильная. Он в коротких словах. Но, наверное, все-таки не столько Петр говорил, как здесь написано. Здесь отмечены основные узлы, основные моменты. Сказал о мессии Христа, о том, что его распяли, За что распяли? Что он воскрес? И это настолько было сильно, что сердца людей раскрылись, чтобы принять Дух Святой. И не надо было никаких костылей им. Слово раскрыло сердце их. И думаю, вы все знаете, что самое большое благословение вы переживали тогда, когда вы слушали Слово Господне. Когда какие-то истины излагались глубокие, доступным простым языком. И этого нельзя заменить ничем. Есть одно интересное местописание в книге Исаии. Не помню точно, какая глава. Там написано очень интересно. Ты забыл о том, что ты забыл Бога своего, ты развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. Почему-то надо было, потому что забыл Бога. Когда Бог не был забыт, то общение с Богом прямое, оно доставляло ему радость, ему ничего не надо было. Но когда забыл Бог, надо было компенсировать потерю. Вы обратите внимание, я не выдумал это, вы найдете в Священном Писании. А то, что ты забыл Бога, ты развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. И в день, говорит, насаждения ты радовался и хотел, чтобы оно скорее выросло и росло. Но, говорит, во время собирания плодов будет не радость, а скорбь жестокая. Не куча жатвы, а скорбь жестокая. Поэтому если уже на сегодняшний день вы не находите радости в молитве, в чтении Слова Господне, пытаясь найти на стороне радость, то Библия объясняет, почему это так. Я не слишком мудрено сказал вам, но тут надо знать. В Библии ни одного текста не написано просто так. И если мы читаем Библию внимательно, то она ответит на все наши вопросы. Если только мы не хотим понимать, то это другой вопрос уже. Потому что если я чего-то не захочу понять или принять, то вы меня не заставите. Но Библия останется Библией. И от того, что я что-то не принимаю, никто Библию переделывать не станет. Мне придется переделывать свое мнение, свои отношения просматривать перед Богом. Но не Библия меняться ради меня. Сегодня мы готовы были бы Библию немножко подменять. Кое-что удалить, кое-что переделать. Потому что оно не соответствует, может быть, нашим представлениям. Но то никогда не было и не будет. Потому что Господь на все времена дал ее как ответ, как выверенное слово Его. Он не меняется, и Слово Божие меняться не будет. А то, что у нас сегодня меняется, оно не имеет решающего значения. Основные принципы Божьи остаются теми же, которыми они были и в апостольское время. Они нисколько не поменялись и не поменяются. Почему? Потому что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки какой? Тот же. Если бы Бог, так сказать, менялся, как сегодня меняются моды, и мы за ними меняемся, то нам бы трудно было за ним угнаться, мы бы не знали, что он потребует завтра. Он тот же самый. Он ничего не поменялся абсолютно. Те же самые требования к святости, те же самые требования к отношению друг с другом и те же самые проблемы у нас, которые были и раньше. Я, наверное, рассказывал однажды такой пример, когда археологи где-то в Италии раскапывали древний город, которому, наверное, тысячи три надо дать от сегодняшнего дня. И нашли на стене надпись. Их это очень заинтересовало. Что ж там написано? Когда они подняли тот язык, это возможно. Оказалось, это ругательство написано. Как у нас сегодня пишут, так и тогда писали. И говорят, и нет ничего нового под небом. Вы помните, как сейчас говорят? Говорят, вот это новое. Говорят, какое новое? Это уже было в веках бывших прежде нас. Ну, и разврат тоже был. Содом и Гоморра были истреблены за разврат, правда? Сегодня, если приближается мир к развалу, то уже, наверное, больше нельзя придумать, чем тогда придумали. Когда Бог истребил эти города, и первый мир погиб, был потопленный водой. Поэтому сегодня говорят, что есть там в Америке целые кварталы с содомитами заселенные, где живут только мужеложники и лесбиянки. Содомиты, так называют, содомиты. Значит, это уже было? Было. Может быть, было не в тех масштабах? Может быть, территории этих городов были поменьше? Может, разница какая-то была? Но дьявол тот же самый был, и теперь такой же есть. Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили пробыть у них несколько дней. Конечно, все-таки, наверное, если сегодня даже бывает такое явление, как было тогда, то многих из нас не сравнишь с Корнилием. Чтобы сразу же, вообще, сегодня настало такое время, я, может быть, повторюсь, но это сегодня проблема номер один, когда даже молиться о крещении Духом Святым надо хорошенько разобравшись в человеке. Сегодня очень многие приходят одержимыми. И то, что я хотел бы говорить, я бы не стал вам рассказывать сказки. Или кто-то где-то сказал, и неизвестно, правда то или неправда. Я бы мог говорить, ну, допустим, основываясь на событиях, ну, двухмесячной давности. Когда человек пришел с мира, там был связан с оккультизмом, с этими демоническими духами. Вот не разобрались, давай молиться, будем о крещении Духом Святым. О, слава Богу, заговорил. А потом приходит молиться, а его кидая, и пена идет изо рта. Там не было никакого крещения, этот человек был несвободный. Вы поняли, о чем я говорю? Заговорил, заговорит. Но как и хочешь заговорить, но не тот дух. И получается, подрывается авторитет крещения Духом Святым. Позже говорят те, которые не верят, но вот смотрите, что у вас за крещение. А там не было крещения. И это может быть наша вина, пастырей, которые пустили на самотек и не разобрались, что за человек. Но уже не называя имен, сегодня тоже. Приехали, редкий человек, не разобрались в церкви, начала пророчествовать, получила крещение Духом Святым. Якобы, вы поймите, что я не подрываю авторитет крещения Духом Святым. Я всегда стоял за то, что люди должны быть крещены Духом Святым. Но давайте будем разбираться и не спешить с этим вопросом. Написано, это принадлежит всем. И здесь нет исключения и дальним, и близким. Но сегодня пришло такое время, когда надо глядеть. Стало пророчествовать. Одни, значит, насторожились, заметили, а другие нет. Потом пошли откровения. Сидит, пишет. Уже муж сегодня рассказывал. И пишет так, что невозможно так писать просто. Откровения такие, что за них схватились. Стали переписывать, ложить. Братья говорят, зачем вам это? Вас избить, возьмите Библию. А, так это ж правда? Так это ж правда, то, что сказано? А потом уже открылось, уже увидели, и то, что не совсем. Еще они приехали, во имя Иисуса, выйди вон, она схватывается с кулаками драться, еле угомонили несколько человек. Вот он, пожалуйста. Вы понимаете, о чем я говорю? То если здесь было сказано Корнилию, тут же Бог крестил Духом Святым и говорит, кто может запретить креститься водою, если не получили Дух Святой, то сегодня уже я бы хотел, чтобы мы были очень осторожными. И я хорошо понимаю, разобрать бы братья раньше, до такого дела не дошло бы. А сейчас она, как только во имя Иисуса, видимо, она неуменяемо становится. Она не контролирует себя. Поэтому я очень вас прошу, особенно те, которые пришли из мира, если вы были связаны с ворожбой, и если были связаны с оккультизмом, эта женщина, казалось, вызывала духов перед тем, как есть. И, знаете, они не бывают свободные. И даже при покаянии, не знаю почему, может быть потому, что то такое поверхностное покаяние, они очень часто не освобождаются. И только тогда, когда где-то у церкви присутствует Дух Святой, они начинают открываться, что они не свободные. То им тошнит, то им голова начинает сильно болеть, то не может до конца собрания досидеть. И это уже признано, что не важно что-то. Да, я понимаю, может быть физическая болезнь, может быть и сердце, может быть, и такое может быть. Но если уже такое где-то проявляется, надо быть настороже и начеку, чтобы позже не было проблем больше, чем они получаются тогда, когда вовремя не приняли меры. Поэтому я говорю то, что я, допустим, переживаю, практически нет ни одного понедельника, вторника, чтобы кто-то не обнаружился вот такой. Поэтому я очень хочу, чтобы мы были очень осторожны и аккуратны. Я еще раз повторяю, я не перечеркиваю крещение Духом Святым. Так написано. Оно должно быть. Без него мы неполноценные люди, неполноценная церковь. Но давайте будем очень внимательны к тем людям, которых мы не знаем. И вы знаете, что получилось? Я уже говорю, потому что я для этого и говорю, чтобы вы были в курсе дела. Чтобы, не дай Бог, кто-то из вас не попал туда же. Заметили, пошли молиться к пророку, он говорит, все хорошо, слава Богу, Бог с тобой, продолжай. Не бодрствовал человек. Не бодрствовал. И потому не мог и видеть то, что было на самом деле. А чего они? Ну что, уезжать? Ну что ж, я буду драться с ней? Зачем мне это надо? Закладывайте пост хотя бы трехдневный, да молитесь об освобождении. Поэтому мы часто берем вот то, что написано, и мы должны брать то, что написано. Но согласитесь, сегодня немногие из нас станут рядом с Корнилием, и не поставишь между нами и им знак равенства. Все-таки это был богобоязненный человек. Молился Богу, и не идолу какому-то римскому, а он Богу Израилю молился. Да? Был непокаянный. Очень религиозный человек, хороший человек, но не имел спасения, не раскаянный. И нельзя прийти к Богу и влиться в церковь, стать полноценным членом, искренно, глубоко не раскаявшись. Это сегодня великая проблема, что люди пришли и пришли. Я, помните, я немножко проимитировал, я не клоун, но я наблюдал, как люди каются. Чего ты хочешь? Я хочу покаяться. Но я не понимаю такого покаяния. Что такое покаяние? Это когда оплакан каждый грех, который сделан. Когда ты понял, что ты был преступником первым, это покаяние. А покаяться с улыбкой, ну дай Бог, чтобы это было покаяние. Но я не понимаю, как это можно так покаяться. И почему я, допустим, застал ваше внимание на этом вопросе? Что даже иногда люди каются слезами, но почему-то не получают освобождение. Вы знаете, одна из причин. Я не говорю, что я такой эксперт, что знаю все. Я все не знаю. Может быть, кто-то есть, который все знает. Но я знаю столько, сколько я знаю. Как правило, люди плачут потому, что жизнь зашла в тупик, жизнь стала невозможна. И для них последняя ниточка влиться в церковь, чтобы Бог помог. Но это не оплакивание грехов, а оплакивание сегодняшнего состояния. Вот вы улавливаете вот эту мою мысль. Но есть честно, если развалена семья, если сам человек больной, это не доставляет радости. Он будет плакать, когда ему скажут, ну иди покайся, а Бог помогает. Нету ни слезы оплакивания грехов своих. И они, как правило, остаются в некоторых вопросах несвободными. А мы думаем, а почему? Ведь человек покаялся, а почему он не свободный? Почему? Опять-таки, я не говорю, что я выяснил все причины, что вполне возможно, есть другие, которые я не знаю. Но вот то, что я назвал, это одна из причин. Что не всегда слезы являются слезами раскаяния, а слезы бессилия, слезы безысходности, слезы тупика жизненного. А говорят, когда топишься, то что? И за бритву хопишься, да? Человек хватается. Но это не есть глубокий внутренний переворот. Поэтому необходимый элемент проповеди для того, чтобы человек каялся, это все-таки указать на причину, на грех. Мы об этом тоже говорили не один раз, поэтому я не буду повторяться. А то, что я сегодня повторил, я считаю это важным. Напомнить еще раз. Потому что мы от этого терпим ущерб сами, и люди разбиваются. Ну, представьте себе, сказали, иди покайся. Ну, он понял, как там надо каяться, ну, немножко рассказали. Он покаялся, а свободы не получил. Ну, говорят, посмотрели, дело идет, иди покайся. А я уже каялся. А я уже каялся. И ничего не произошло. Поэтому все-таки очень важно, что проповедник, который проповедует слово, насколько это возможно, глубоко вот именно привел человека к раскаянию настоящему, глубокому. И я так вот наблюдаю в жизни. Приходится быть и в церквах, не только у Барановичах, но и в других. И вот начинают. Начинаем молиться, открываться не смог, теряется сознание, падает. Что у тебя было? Перечисляют, было то, было то, было то, было то. Вы знаете, когда это послушали, говорят, им не надо, чтобы у меня тоже было. Начинают перечислять, и было еще больше, чем того, кто одержимый. Но становишься с ней молиться, она свободный человек. Вы поняли, о чем я говорю? Даже больше открывается, чем у того, кто сегодня, ну, не свободный. Но у нее было искреннее покаяние. Я, говорит, правда, все оплакала, все перебрала. Но просто неравнодушно подошла к тому, ну вот так вот за компанию, а индивидуально каждого. Иначе такое было сознание, потому что я так делала. Что я так делала. И тогда Бог, когда смотрит на такое глубокое раскаяние, он не может не простить. А если он простил, если это действительно покаяние, то у дьявола фундамента нет оставаться. Иногда наделала больше, чем та, которая вот теперь не свободна. Приходится только удивляться.